Глава 18. Подарок для Сталина. Группа капитана Ракитина добыла сведения, за которое, как сказал его непосредственный начальник, можно смело вертеть дырку для ордена. Но сам Виктор был недоволен. Засада на парашютистов оказалась раскрыта, в результате чего один из его бойцов получил ранение. Конечно, 7,65 мм в руку и на вылет — это царапина, но ведь все могло обернуться гораздо хуже. А все потому, что действовали на голой импровизации, сгоряча. А подобные акции требовали тщательной подготовки. Тем не менее, оказалось, что бандеровские эмиссары, сброшенные на парашютах, готовили прибытие более серьезных разведчиков, причем даже не немецких. Еще во время Второй мировой войны американская секретная служба и военная начали вербовку высокопоставленных нацистов и фашистских пособников для идеологической, политической и военной борьбы против Советского Союза. Гитлеровцы и военные преступники из Германии, Восточной Европы, которые принимали непосредственное участие в жестоких убийствах миллионов советских граждан, были использованы для тайной войны против СССР американскими спецслужбами. Предшественник ЦРУ ОСС вместе с британской секретной разведывательной службой СИС уже помогал в необъявленной войне, которая велась украинской повстанческой армией УПА и организацией украинских националистов-бандеровцев ОУН-Б. Попаданец из Донецка 2014 года Виктор Ракитин, пользуясь своей уникальной памятью, знал это наверняка. В свое время он интересовался данной проблемой и был прекрасно осведомлен, например, о труде некоего Тараса Кузио. Конкретно Тарас Кузио, U.S. Support for Ukraine's Liberation During the Cold War, A Study of Prologue Research and Publishing Corporation in Communist and Post-Communist Studies, number 45-2012. В некоторой степени тихая война бандеровцев на Украине против советской власти стала прототипом для аналогичных операций ЦРУ по всему миру уже во время Холодной войны. В этом случае все средства были хороши, и США вместе со своими союзниками по НАТО закрывали глаза на то, что сотрудничать приходилось фактически с военными преступниками, настоящими зверьми в человеческом обличии. Так, например, одним из очень важных людей в УПА был сотрудник по связи с ЦРУ Микола Николай Лебедь, которого американская военная разведка в 1946 году описывала как хорошо известного садиста и соавтора немцев. В 1949 году ЦРУ спонсировал его въезд в Соединенные Штаты. В эмиграции он возглавлял ОУН-Зет «Закордонье», ответвление бандеровской ОУН, которая финансировалась Соединенными Штатами. Он обеспечил связь между США и головорезами из украинской повстанческой армии. После 1953 года Микола Лебедь принимал участие в управлении эмигрантского издательства «Прологе», которое финансировало Центральное разведуправление США. Это издательство распространяло националистическую и антикоммунистическую литературу. Так вот, оба захваченных парашютиста-бандеровца должны были ни много ни мало обеспечить прибытие группы американских разведчиков-диверсантов. А вот тут-то Виктор Ракитин и решил сыграть, что называется, по-крупному. Он прекрасно помнил, что в марте 1945 года, то есть по нынешним меркам совсем скоро, состоится знаменитая Ялтинская конференция. На ней главы СССР, США и Великобритании будут говорить о послевоенном переустройстве мира, наиболее глобальном политическом акте, который определит жизнь фактически всего населения планеты Земля почти на век вперед. Захват живьем американских агентов-разведчиков, которые сотрудничают с бандеровцами и ведут подрывную деятельность против Советского Союза, стал бы настоящим подарком для Сталина. Тогда глава СССР смог бы еще более жестко диктовать свою волю и наглой Америке, и чванливой Британии. Свои соображения капитан Ракитин доложил в совсекретном рапорте командованию и получил добро на проведение такой рискованной операции. Прибытие американских агентов ожидалось через 2 недели. Вполне подходящий срок для детальной проработки и оперативного сопровождения акции. Были задействованы агентурные каналы, банды бандеровцев, которые находились под контролем кураторов из Госбезопасности СССР, подняли даже глубоко законспирированных спящих агентов. Старшим спецгруппы захвата, замаскированной под одну из бандеровских банд, выступил лично капитан Ракитин. Отбор был очень жестким. Сила, ловкость, владение огнестрельным и холодным оружием, приемами рукопашного боя, высокие морально-волевые качества, обязательное знание украинского языка на уровне носителя, знание обычаев и местности, на которой придется действовать. Его проводил лично Виктор Ракитин. В итоге из сотни кандидатов волкодавов было отобрано 8 настоящих супербойцов. Вооружение банды также подбирали очень тщательно. Сам Ракитин оставил верный наган и пистолет-пулемет Судаева. Захваченное у советов оружие не вызывало особых подозрений. Остальные вооружились автоматами ППШ и трофейными немецкими МП-40. В группе имелся немецкий пулемет МГ-42 и одна германская снайперка. Гранаты у всех. Даже рация была немецкой, надежный и эффективный трофейный «Телефункин». Группа переоделась в соответствующую тщательно подобранную одежду. Она представляла собой смесь немецкой и советской военной формы с повседневной гражданской одеждой. В ней преобладали традиционно гуцульские элементы, подбитые овчиной и украшенные орнаментом жилеты, шапки, расшитые бисером пояса. Все это носилось в условиях лесного лагеря постоянно. Все разговоры только на украинском, точнее на местном суржике, смеси украинских, русских, немецких, польских и венгерских слов. Одновременно с этим изучали нравы и обычаи бандеровского подполья. А вот в этом спецгруппе капитана Ракитина помогали те самые пленные парашютисты-бандеровцы. Оба заграничных эмиссара АУН-УПА были включены в состав спецгруппы НКВД НГБ. Конечно, с ними провели разъяснительную работу. Она заключалась в следующем. В один из дней в расположение секретного лесного лагеря, где обосновались хлопцы капитана Ракитина, прибыл немолодой седобородый и седоволосый мужчина, по виду университетский профессор. В его руке был лишь только кожаный саквояж. Двоих бандеровских эмиссаров завели под конвоем в отдельную комнату. «Что вы хотите с нами сделать?» На чистом русском заорал Михась, тот, что едва не убил самого Ракитина. В это время седобородый профессор выкладывал на стол из объемистого саквояжа упаковки ампул, какие-то пузырьки, блестящий металлический стерилизатор со шприцами внутри. Сноровисто, как снайпер, собирает винтовку, эскулап собрал стеклянный шприц, аккуратно навинтил острую стальную иглу. «Я собираюсь ввести вам внутривенно медленный яд. Он будет постепенно убивать вас, и для нейтрализации его действия потребуется раз в 3 дня, точнее в 72 часа, вводить антитоксин. Иначе вы умрете в страшных мучениях, так что вам обоим придется быть послушными, как ласковые овечки», не меняя интонации, как на лекции, пояснил профессор. «Но как вы можете? Это же бесчеловечно!» Надо сказать, что на устах отмороженных бандеровцев из центрального провода заграничной резидентуры ОУН-УПА слова о человечности и сострадании звучали несколько нелепо. «Меня эвакуировали из блокадного Ленинграда только потому, что я профессор и специалист в области биохимии, фармакологии и физиологии. Моя жена и двое детей умерли голодной смертью. Поэтому да, я потерял очень много из того, что обычные люди, и даже вы, звери, называете человечностью. Остались лишь профессиональные навыки и огромный опыт, который я направил со всей своей силой и яростью на борьбу с врагами моей родины. Как вы понимаете, разжалобить меня невозможно, так что подобное обращение явно не по адресу». Бойцы спецгруппы захвата тоже были не в восторге от того, что в их состав влились два матерых бандеровца, и первым вполне естественным порывом было растерзать новых боевых товарищей. Но у капитана Ракитина был свой очень серьезный резон. Эти двое сейчас думали только, как спасти свои шкуры. Но когда вся спецгруппа окажется в бандеровском логове, эти двое будут доверять именно им, а не искать возможности сотрудничать со своими же бандерлогами. К тому же они оба стали источниками неоценимой информации в бандеровском бандитском подполье. Имена и клички главарей банд, непростые отношения внутри ОУН-УПА, последние сплетни, то самое окопное радио, которое зачастую может оказаться гораздо информативнее самых подробных разведсводок. Какие-то бытовые жаргонные словечки и специфический жаргон. Словом, Виктор Ракитин приказал своим бойцам впитывать любую информацию. «Познай своего врага» — этот принцип капитан госбезопасности исповедовал твердо. В программе ускоренной подготовки преобладали марш-броски и длительные переходы со снаряжением и полной загрузкой боекомплектом. Курящих в спецгруппе у Ракитина не было, следовало беречь дыхание. Напряженные до предела насыщенные событиями дни подготовки пролетели как одно мгновение. Вскоре спецгруппа захвата капитана Ракитина предстала перед ясные очи проверяющих. Один из прибывших был из Центрального аппарата госбезопасности СССР, а второй — из управления НКВД МГБ УССР. Имена обоих держались в тайне. Одеты они были в офицерские шинели с полковничьими погонами. С ними еще пятеро — ординарцы и охрана. «Хороши!» — проверяющий из Москвы аж прищелкнул языком от удовольствия. «Сброд больных и шайка нищих!» «Так оце ты ж нам и треба було! Мы ж якось так лицари соборної Україні без комуняків та клятих москалів!» — ответил капитан госбезопасности Виктор Ракитин. Разговаривали в спецгруппе захвата НКВД МГБ СССР только на украинском языке, до предела косноязычно, с добавлением колоритных словечек и оборотов из местного карпатского суржика. Пятеро бойцов госбезопасности являли живописнейшее зрелище. В полувоенной, частично советской, а частично немецкой одежде, странного вида портупеях. «Рука прям к кобуре с ТТшником тянется, чтоб вас тут же расшлепать! Матерые!» — похвалил проверяющий из Киева. «Желаю удачи, а по возвращении офицерские звания всем! А вам, господа бандеровцы! Или как вас там, паны, полное прощение и новые документы с пропиской в любом городе Советского Союза! То же касается и ваших близких родственников!» — напутствовал проверяющий из Москвы. Спецгруппа капитана Ракитина шла по лесным тропам вот уже четвертые сутки. На привалы останавливались только тогда, когда пути уже не было видно. Настоящие бандеровцы вели себя смирно, избежать, несмотря на абсолютную свободу, не пытались. И не мудрено, в их венах плескался медленный и абсолютно смертоносный токсин, который сдерживался только противоядием. Но концентрация этого полезного химиката в их крови с каждой минутой снижалась. Минимального количества антидот достигнет через 12 часов. После этого капитан Ракитин выдаст своим предателям пару ампул. Это гарантирует еще около 3 суток жизни. А на обратном пути еще. «Завтра утром выйдем в квадрат и дадим радио», — сообщил один из бандеровцев. «Понятно. Разбиваем лагерь. Можно разжечь костер», — приказал капитан Ракитин. В глубоком рейде он бы сам никогда не разжег огня. Это грубейшая ошибка, которая потом будет стоить жизни на вражеской территории. Но сейчас они вели себя как настоящие бандеровцы и в глубине собственной территории не опасались ничего. К тому же и с дисциплиной перебарщивать не стоило. Подкрепившись тушенкой и салом, бойцы спецгруппы ОСНАС НКВД заснули на нарубленном еловом лапнике. От усталости разговаривать не хотелось вовсе, только бы забыться в тягучем временном небытии и дать роздых натруженным мышцам. Тревожный сон бойцов охраняли часовые в секретах. Наутро бойцы капитана Ракитина встретили отряд ОУН-УПА. Вояки выглядели еще более затасканными и оборванными, нежели люди Ракитина. Потому как напряглись оба своих бандеровца, Виктор понял, что от подобной встречи можно ждать только неприятностей. Для попаданца из воюющего Донецка 2014 года не было секретом то, что и между отдельными отрядами ОУН-УПА и между их организациями шла неприкрытая вражда. Примером мог являться раскол на АУН-бандеровцев и АУН-мельниковцев, хотя для Ракитина это были не более чем 2 сорта одного и того же дерьма. Тем не менее, сам Степан Бандера, которого сами американцы называли в своих докладах членом террористической организации ОУН, вел настоящую террористическую войну и против своих вчерашних побратимев, которые кучковались вокруг Андрея Мельника, политического конкурента Бандеры. Так именно бандеровцами были убиты мельниковцы Николай Сциборский и Емельян Сеник. В иерархии ОУН-М они занимали далеко не последние роли. Николай Сциборский являлся ни много ни мало теоретиком украинского национализма. Емельян Сеник был командиром особой походной группы ОУН, которая должна была вместе с гитлеровцами войти в Киев и объявить о создании независимой прогерманской Украины. Но паранойя Степана Бандеры и его маниакальное стремление к единоличной власти были столь велики, что он валил таких же бешеных волков, как сам, направо и налево. Эти факты в истории АУН-УПА современные украинские пропагандисты стыдливо обходят стороной, не хотят рассказывать, как символ украинского визвольного руху уничтожал участников этого самого движения. Сам Виктор Ракитин в свое время, еще в Донецке 21 века, успел ознакомиться с исследовательской работой сотрудника историко-архивного отделения ЦРУ Кевина Рафнера о сотрудничестве американских спецслужб с ОУН-УПА. Она была выложена в открытом доступе в интернете, а Виктор Ракитин знал, где искать. Теперь же он всего лишь в очередной раз воспользовался своей уникальной памятью попаданца. Сейчас именно память попаданца заставила Ракитина передвинуть пистолет-пулемет ППС-43 ближе, под руку, и положить указательный палец на спусковой крючок. Остальные бойцы тоже подобрались, увидев незнакомый отряд бандерлогов. «Обережно, то не наше!» Оба своих бандеровца с тревогой и собачьей преданностью в глазах посмотрели на капитана госбезопасности СССР. Они тоже знали о непримиримой вражде внутри ОУН-УПА, особенно острой в конце войны. Разберемся. Между тем, два отряда продолжали сближаться, выставив на стороже стволы автоматов и винтовок. С десяток потрепанных, немытых и заросших бандосов с разномастным оружием, но с неизменными шевронами в виде трезубцев и грязновато-сине-желтых лент, выглядели как ожившие мертвецы. Их глаза горели неистребимой жаждой убийства и насилия. Любой встречный расценивался двуногими шакалами карпатских лесов как потенциальная жертва. От немедленного нападения их останавливал только вид готового к бою оружия. Виктору Ракитину вдруг подумалось, что если бы Великая Отечественная война продлилась еще хоть на полгода дольше, то эти бандеровские твари вполне бы начали пожирать человечину. «Слава Украине! Слава нации! Смерть врагам!» Вот и поздоровались. Дальнейший диалог двух главарей банд проходил на непередаваемой смеси русских, украинских, немецких, польских и венгерских фраз, сдобренных красочными, но маловразумительными оборотами местного суржика. Само общение свелось к обсуждению того, где сейчас находятся советы, и обмену новостями, сплетнями, слухами о том, что творится в самом бандеровском движении. В частности, капитан госбезопасности Ракитин узнал, что Сорока, подлюка, продался кровавой гыбне и теперь сотрудничает с советами. А за это он и вся его родня приговорены краевым проводом АУН-Б к смертной каре. Что на железнодорожные склады под Львовом привезли крупную партию борошна, то есть муки. Но соваться туда значит потерять голову, потому что по разъезду возле пакгаузов курсирует бронепоезд НКВД «Смерть бандеровцам». Узнав об этом, Виктор Ракитин внутренне усмехнулся. «Молодец, старший лейтенант, или уже капитан, Иван Кулик. Держит бандерлогов за их протухшие яйца. А вот отряд «Щура», крысы по-украински, напал на сельскую почту. Порешили двух милиционеров и начальника отделения. Взяли много денег. Да, то не наши буфоны, которыми за раз сейчас можно только зад подтереть, посетовал главарь встреченного бандеровского отряда. На том и разошлись, причем так же настороженно, как и встретились. Кто его знает, какую подлянку могут выкинуть бандеровцы. Но все обошлось. Видимо, встреченные на узкой лесной тропинке по достоинству оценили вооружение спецгруппы Ракитина. «Все, пришли!» Михась ткнул грязным обгрызенным ногтем в карту капитана госбезопасности. «Когда сеанс связи?» — уточнил Виктор. «Через 15 хвилин після заходу сонця». «Тогда привал. Выставить часовых», — распорядился командир. Огня на этот раз не разжигали, перекусили трофейными немецкими консервами с химическим разогревом. Солнце неторопливо закатилось за зубчатую стену леса. Светящаяся стрелка на трофейных наручных часах неторопливо отсчитывала секунды. «Связисту приготовиться, остальным обеспечить прикрытие», — приказал Ракитин, держа свой автомат наготове. Связист-бандеровец забросил гибкую проволочную антенну на ветви ближайшего дерева, повращал верньер настройки под светящейся шкалой. «Э, передають!» Сутулившись и нахлобучив наушники, связист внимательно вслушивался в шорох и треск радиоэфира. Под рукой у него лежал шифроблокнот. «После приема тоже выходи на передачу и дай кодовую группу цифр, которая означает свободную работу без контроля», — напомнил Ракитин. Вороненный ствол компактного пистолета-пулемета в дырчатом кожухе выразительно покачивался у виска радиста, напоминая тому о бренности земного бытия. Бандеровец застучал ключом Морзе, отправляя ответные точки тире. «Ну?» «Приняли! Сегодня о 3:00 будет самолет!» «Заканчивай сеанс стандартной кодировкой и сразу получишь антидот». Виктор Ракитин в точности выполнил обещание и вколол радисту дозу препарата. А вот Михасю — нет. Пообещал только по возвращении. Этим ушлый капитан госбезопасности еще и вбивал клин между двумя побратымами — бандеровцами. Теперь они будут ненавидеть не бойцов спецгруппы захвата, а друг друга. Один — за то, что к нему проявили большее доверие, а другой — желая выслужиться и получить укол вожделенного антидота. Гул моторов капитан Ракитин и его бойцы услышали в 2:58. Вскоре над лесом повисли два купола парашютов. С хрустом ломающихся веток оба диверсанта приземлились на поляне. Невысокого роста, без особых примет, какие-то блеклые, но плавность движений и внимательные взгляды выдавали опытных волчар. В руках у каждого был вальтер с глушителем. Проявлять дружеское расположение посланцы службы предшественницы ЦРУ не спешили. Да и капитан Ракитин тоже держался настороженно, разглядывая незнакомцев поверх наведенного на них пистолета-пулемета. «Кто здесь командир?» — сказано было по-русски довольно чисто, но с едва уловимым акцентом. Собеседник растягивал слова и глотал окончание. «Ну, я головный», — ответил Михась. Ракитин оставался в тени, не проявляя перед гостями своей руководящей роли. «Представьтесь, пожалуйста!» Русский язык пришельцев был уж очень правильным. «Микола Лютый, псевдо Михась, уповноваженный, то есть уполномоченный, референт головного провода ОУНБ. Вхожу до головного аттентату Украинской повстанской армии. Сожалею, но вы не командир. «Слишком скованно держитесь», — щелкнул взведенный курок. Однако подготовочка у американских диверсантов — настоящие психологи. В раз нашего подставного бандеровца просчитали. «Причем он как раз и настоящий», — отметил про себя Виктор Ракитин, выходя из тени на освещенное место. Автомат он так и не опустил. «Здоровеньки булы!» — беспечно приветствовал Ракитин американских агентов и назвал пароль. Те настороженно произнесли отзыв, причем он состоял из двух частей, которые сказал каждый из американских разведчиков. Потом один из американцев протянул Ракитину сложенный в четверо пожелтевший листок. Глаза диверсанта все еще оставались настороженными, однако пистолет с глушителем он спрятал. Виктор широко улыбнулся и развернул бумагу. Это оказалась старая, еще 43-го года тактическая инструкция УПА. Постий 24-12-1943. Тактична инструкція. Німці, боротьба окупантів затягується. Найвищим завданням є активно зберегти якнайбільше фізичних, духовних і матеріальних сил, засобів нації для вирішального моменту боротьби. У зв'язку з цим УПА переводить «У терені тільки самооборонні дії». Самооборонні дії мають за завдання при якнайменшим власній втраті сил і засобів зорганізуватися, вишколитися і зберегти якнайбільше фізичних, духовних та матеріальних сил нації для слушного моменту. Із повічного заложення випливають такі напрямні. Самооборона охоплює військові відділи УПА та цивільне населення. Військові відділи не вдаються у зачіпні бої із ворогом. Винятки. 1. Оборона цивільного населення під час пацифікації. 2. У скрутному становищі, наприклад, брак амуніції. Тому не чіпати малих відділів, а на найбільші відділі чиніти наскок, щоб перешкодити пацифікації акції або робіться засідку по пацифікаційній акції, щоб покарати за злочини і цим відстрашити ворога перед дальшими його злочинами. Щодо справи здобуття амуніції, то на удар з ворогом рішатися. 1. Коли наскок може удатися з якнайменшими нашими втратами. 2. Коли це поодинокі чисті роботі. 3. Коли відділові загружує цілковіті вичерпання амуніції, а терен амуніції немає. Головне – виграти на часі. Кожний день, перебуті в зимі без втрати з нашої сторони, то наш зиск. Іван Чорнота, Тарас Чупринка. ВО Начштабу ВО ГОЛ КР УПА. Нам нужен автор этого документа Тарас Чупринка, он же Роман Шухевич, твердо выговорив двойную F вместо привычного В, сказал один из американцев. Могу предложить пока что только такой же документ. Виктор протянул посланнику западных служб точно такую же тактическую инструкцию УПА. Не копию, а именно точно такой же, до мельчайших ошибок и типографского шрифта, факсимильный экземпляр. В свое время над ним немало потрудились в спецтипографии в Москве, а потом фельдъегерской связью доставили лично в руки капитану Ракитину. Это был еще один уровень конспирации. По выражению лиц американцев, Виктор понял, что этот, самый главный, этап взаимного опознавания пройден. «Нам нужен автор», — с нажимом повторил американец. «Ну, теперь-то я вас к нему и приведу», — обрадовался капитан госбезопасности СССР. «Только сначала вам следует переодеться, чтобы меньше привлекать внимание». Американцы тоже заулыбались. Лед недоверия был сломан. Повинуясь жесту командира, двое бойцов развязали туго набитые, но не слишком тяжелые вещмешки. Там была такая же, в меру чистая, полувоенная бандеровская одежда. «В морге тебя переоденут», — выплыла из памяти попаданца из Донецка начала 21 века фраза из культовой советской кинокомедии «Кавказская пленница». Странное иногда фокусы выкидывает подсознание. Но даже переодевшись, оба американских агента слишком выделялись своим опрятным внешним видом на фоне изрядно потасканной банды капитана Ракитина. Ну что ж, хотя бы издали оба иностранных разведчика сливались с остальными ряжеными бандеровцами. Вместе зарыли парашюты и двинулись к заранее известному Виктору бандеровскому схрону. Уже светало, и лес тонул в молочно-белом тумане. Повсюду услышался шум пробуждающейся ото сна дневной живности. А вот ночные хищники спешили забраться в свои логовища. На траве и на листьях лежала густая роса. Группа шла быстро, уже прилично удалившись от места приземления двух американских диверсантов. Теперь Ракитин понимал, для чего, собственно, и забрасывались американские разведчики, чтобы установить прямую связь с Романом Шухевичем. Совсем недавно, в июле 1944 года, по инициативе ОУН-Б и УПА, был создан Объединенный Украинский Главный Освободительный Совет, или УГВР, по-украински Украинская Головна Визвольна Рада. На первом большом сборе УГВР, прошедшем в подполье, Роман Шухевич, он же Тарас Чупрынка, был избран председателем Генерального секретариата УГВР и главным секретарем по военным делам. Фактически Шухевич руководил Украинской повстанческой армией и организации украинских националистов бандеровского крыла единолично, на огромных территориях Западной Украины и Юго-Восточной Польши. Значит, спецслужбы США решили списать окончательно помешавшегося на личной власти Степана Бандеру и налаживают отношения с Романом Шухевичем, единоличным главарем всей бандеровской сволочи и идейным отморозком в борьбе с властью клятой Московии. Да, лучшей кандидатуры для борьбы с советской властью и Красной армией, пожалуй, и не найти. Интересная информация. Обладая ею, можно вполне вбить клин между Бандерой и Шухевичем. А какой общественно-политический резонанс в мире вызовет известие о том, что спецслужбы США пытаются вербовать агента, который состоял на связи с подполковником гитлеровской разведывательной службы Абверкомандой 202 Зеллигером, напряженно размышлял капитан Ракитин. Будучи попаданцем из Донецка начала 21 века, Виктор видел ситуацию гораздо шире и масштабнее. Вот это будет товарищу Сталину подарок. Как говорится, не так сталося, як гадалося. Тайный схрон, куда Ракитин вел эмиссаров американской разведки, чтобы отсидеться некоторое время, оказался занят другой бандой. Более того, полтора десятка оборванных и злых отморозков в полувоенной форме оказались еще и эсбеками, настоящей службой безопасности ОУН-УПА. Виктор, естественно, такому соседству не обрадовался. Но деваться было некуда, его группе нужно было отсидеться, прежде чем продолжать путь. Капитан Ракитин предполагал, что не только перехваченные референты главного аттентата ОУН-Б обеспечивали безопасность американских агентов. Вполне возможно, что и на месте на их поиск и сопровождение могла быть ориентирована какая-нибудь местная банда из состава самых непримиримых. Или же служба безпеки УПА. «Ну, здоровеньки були!» Широко улыбнулся новым знакомым капитан госбезопасности Ракитин. «Привет, якщо не шуткуешь!» — буркнул худой и небритый, с бледной кожей, похожий на вампира местный главарь СБ УПА. Изможденный вид и нездоровый цвет лица являлся следствием долгого пребывания в подземных схронах и плохого питания. «Що вы за люди такие?» «Та вот, важных господ зустрили!» — ответил Ракитин, не снимая ладони с расстегнутой кобуры. Внутренне он был раздосадован. Врать не было смысла, поскольку оба агента спецслужбы США уж очень выделялись своей опрятностью на фоне остальной публики. Не помогал даже бандеровский маскарад. «А кто такие, може, москалы?» — лениво поинтересовался бледный, как смерть, вампир. «Ага, они такие ж москали, как и я», — не покривил душой Виктор Ракитин. «А тебя как звать?» «Упыр». «Похож», — оскалился Ракитин. «Ладно, проходьте, треба ще пообидати». Оба американца осматривались, плохо скрывая удивление. Схрон представлял собой просторный подземный бункер, состоящий из двух жилых комнат, кладовой, умывальни и отхожего места. Имелась печь, которая сейчас жарко топилась, чтобы разогнать подземную сырость. Дым по наклонному дымоходу выходил наружу и рассеивался в кустарнике и в ветвях молодых деревьев. В комнатах под стенами располагались дощатые нары. На столах, сколоченных из снарядных ящиков, стояли керосиновые лампы, лежали пачки газет и пропагандистских листовок ОУН-УПА. Снаружи схрон был отлично замаскирован, полностью сливаясь с окружающей местностью. Он имел один главный вход, также искусно прикрытый травой и кустарником, и пару запасных тоннелей для быстрого отхода. Что ни говори, а прятаться и убегать бандеровцы были большими мастерами. «О, у вас и радиостанция есть!» Упыр наметанным взглядом оценил трофейный немецкий телефункин. «Мабуть, и справді серьезные люди». «Отож, серьезные?» — в тон новому знакомому ответил Ракитин. Уж очень ему не понравился взгляд упыря. Он смотрел на них, как на добычу. Обедать собрались все вместе. Ракитин достал пару банок трофейной немецкой саморазогревающейся тушенки и шмат сала — настоящий деликатес по здешним меркам. Вклад бандеровцев упыря оказался скромнее. Кусок подозрительного вида домашней кровяной колбасы, гниловатая картошка, яблоки. Но американцы удивили всех, выложив на стол две плитки настоящего горького шоколада из летного пайка. Виктор заметил, как в глазах упыря вспыхнул алчный огонек и мысленно обозвал забугорных разведчиков ослами. Всю эту снеть разложили на пожелтевшей газете «Нова Доба», печатном органе бердичевских ауновцев. Как она попала в конкретно этот схрон, кто его теперь знает? Наверное, в порядке культурного обмена. В свете керосиновых ламп Виктор Ракитин невольно вчитался в передовицу от 19 августа 1942 года. В статье главный редактор газеты Владимир Семенюк лизал то, что и собаки не лижут фюреру великой германской нации. В переводе это выглядело следующим образом. Год назад, как и теперь, наша газета радостно приветствовала немецких воинов, которые на острие своего оружия принесли освобождение, благосостояние, свободный труд на бескрайних бархатных степях Украины. Наша газета показывает широким кругам украинцев, как смело рыцари немецкой земли громят орды сатаны Сталина. Заканчивается этот хвалебный опус Семенюка традиционным для бандеровцев восклицанием «Слава Гитлеру!». На этой же странице, только в другой колонке, местный гибиткомиссар, некий Кунке, благосклонно отзывается о творческих потугах Семенюка. Нынешняя украинская пресса, которая выходит под немецким руководством, должна быть посредником, который передает украинцам волю Рейха, который под руководством Адольфа Гитлера строит новую Европу. Сдержаться и не хмыкнуть скептически для капитана Ракитина было делом непростым, но он справился. Самое главное — конспирация. «Жалко, еще горилки немає», — тяжело вздохнул упыр, — подумал Ракитин. Перспектива ночевки с пьяными бандеровскими упырями как-то не внушала оптимизма. «А як же ж, где у нас горилка?» Один из замызганных борцов за Украину потряс бутылью на две трети наполненной прозрачной жидкостью. Он откупорил пробку и в схроне потянуло сильным сивушным духом. «Давай выпьемо за вильную и могутню Украину без москалів!» Мгновенно появились жестяные кружки, в которых упыр щедро плеснул горилки. Виктор Ракитин только пригубил, чем вызвал очередной подозрительный взгляд из-под лобья не только у главаря, но и у остальных его бандерлогов. Но Ракитин все же твердо поставил кружку на стол. Остальные его бойцы к выпивке даже не притронулись. «Слышишь, отаман, а твои люди шо, спортсмены, на нормы ГТО сдают?» «Мои люди при исполнении и под контролем референтуры головного атентату ОУН-УПА», — веско ответил капитан Ракитин. «Ну а я упыр, сам собі и референтура, и атентат. Між іншим, моя боївка — то служба безпеки ОУН-УПА». Главарь банды вытащил из ножен широкий эсэсовский кинжал и с глухим стуком вонзил в столешницу. Капитан Ракитин, ни слова больше не говоря, выхватил наган из кобуры. С характерным металлическим щелчком взвел курок, направив револьвер прямо промеж глаз упыря. Бандеровцы в конце войны почти что поголовно стали параноиками. Постоянная жизнь на взводе, в ожидании облав НКВД МГБ, распри, расколы и предательство внутри самого движения АУН-УПА явно не способствовали сохранению нормальной психики. Психоз и повальное ожидание удара в спину стало вполне обыденным для украинских националистов. А копящееся внутри напряжение прорывалось всплесками чудовищной жестокости не только по отношению к представителям советской власти или к местным жителям. Нередко и внутри отрядов ОУН-УПА вспыхивала кровавая резонина. Сейчас был явно такой случай. Встретив незнакомую банду, упыр сразу обратил внимание на то, что вооружена и оснащена она богато. Несмотря на затрапезный внешний вид, оружие у незнакомцев тщательно вычищено и смазано. Амуниция подогнана так, что все необходимое — запасные магазины и обоймы, ножи и пистолеты — было под рукой. А чего стоила мощная немецкая рация «Телефункин»? Такой в округе у всех бандеровских банд не было. Странные были бандеровцы, слишком правильные, по мнению самого упыря, который не гнушался нападать на бедные лесные деревеньки и отбирать у украинских селян последние крохи. Кстати, о крохах. То, что выложили на стол вновь прибывшие правильные бандеровцы, вообще заставила и самого упыря, и его прихвостней судорожно сглотнуть обильно выделившуюся слюну. Шмат сала, немецкие консервы в саморазогревающихся банках и шоколад доконали вечно голодную свору двуногих шакалов с желто-блакитными нашивками на грязной полувоенной одежде. Доходящая до паранойи подозрительность получила новый мощный толчок, имя которому — алчность и зависть. Самое тупое человеческое чувство, но именно оно сорвало последние ограничительные механизмы в виде страха и осторожности. Так голодная крыса готова вцепиться в горло любому, у которого увидит еду, или кого сама посчитает за еду. Но даже в этом случае отморозку из бандеровской службы безпеки нужен был формальный повод, серьезное обвинение, чтобы напасть на вроде бы таких же, как он сам, бандеровцев. Повод нашелся очень легко. «Так значит, за вільну Україну с бойцовыми побратимами випити не хочешь? А ты, мабуть, и сам продався мускалям. Вот этих вот!» Упыр в патетическом обличающем жесте выбросил руку в сторону двух ошарашенных таким своеобразным карпатским гостеприимством американцев. Несмотря на всю опасность взрывной ситуации, капитан госбезопасности СССР едва не расхохотался. Принять за москалей двоих американцев — это ж каким проницательным надо быть! По-крысиному пронзительно взвизгнув, бандеровец атаковал первым. Только что эсэсовский кинжал был воткнут в столешницу, и вот уже широкий, остро отточенный клинок полоснул по руке Виктора с оружием. Капитан госбезопасности нажал на спуск, но пуля прошла мимо. «Ах ты, сволочь!» Заметив краем глаза движение, Ракитин развернулся и всадил две пули в бандеровца, который стоял чуть в стороне с автоматом ППШ наготове. Враг схватился за живот и упал на пол. Пистолет-пулемет с массивным патронным диском и дырчатым кожухом ствола отлетел в сторону. Тут же грянули автоматы спецгруппы захвата. Причем и свои бандеровцы от души палили в своих же побратымев. Бойцы ОСНАС НКВД отличались отменной выучкой и скоростью реакции. Здесь огневой контакт происходил не просто на короткой дистанции, а в упор, фактически в рукопашную. Виктор качнул маятник, уходя с траектории огня другого бандеровца, и двумя выстрелами из верного нагана застрелил его. Палец врага намертво зажал спуск, повалившись навзничь. Очередь из немецкого пистолета-пулемета МП-40 ударила в потолок. Посыпались щепки и пыльные ручейки сухой земли. Автоматная очередь разбила керосиновую лампу, мгновенно вспыхнувшее пламя выплеснулось на бандеровцев. Бойцы спецгруппы госбезопасности сражались в багровом, подсвеченном огненными сполохами полумраке, который разрывался вспышками выстрелов, как в аду. Да и черти присутствовали. Окончательно обезумевшие от крови бандеровцы действительно нападали с ожесточением загнанных в угол крыс. Сколько ни стреляй, а патроны все равно закончатся. Огнестрельное оружие в руках бандеровских дикарей превратилось в примитивные дубины. Но вот противостояли этим двуногим шакалам настоящие спецы. Для бойцов капитана Ракитина этот бой стал апофеозом всей предыдущей подготовки и многочисленных боев. Особенно опыта зачистки таких же подземных скронов. Вот один из бандеровцев бросается на спецназовца с длинным немецким штык-ножом, но его рука попадает в жесткий захват, мгновенно выворачивается в нем. И тут же следует короткая очередь в упор из трофейного немецкого автомата, чтобы наверняка. Закончились патроны, в ход идет отточенная финка со звездой на удобной рукояти. Несколько молниеносных росчерков по живой плоти, несколько секущих ударов, и другой бандеровец оседает на пол окровавленной разделанной тушей. В багровом полумраке прямо перед глазами снова мелькнул широкий клинок эсэсовского кинжала. Главарь бандеровской банды Упыр, подтверждая свое прозвище, умудрился уцелеть одним из последних в этом аду. Недолго думая, Виктор подхватил чудом уцелевшую керосиновую лампу и метнул ее в упыря. В верном нагане оставался последний патрон, седьмой. Ракитин выстрелил навскидку. Керосиновая лампа на лету превратилась в зажигательную гранату. Главаря бандеровцев обдала волной яркого пламени. Он завопил, превратившись в гигантский костер, слепо метнулся в сторону и врезался в стену подземного схрона, рассыпав во все стороны искры и пылающие ошметки одежды и собственной плоти. «Уходим через запасной туннель!» — скомандовал Ракитин. Жутко болело обожженное лицо, соднило в боку от случайного удара бандеровца. «Командир, Ваську убили!» «Черт!» — выругался капитан Ракитин. «Вытаскивайте его!» Погибший боевой товарищ лежал на плащ-палатке. Он был опытным воином, дрался с июля 1941 года. Не раз выходил победителем из серьезных переделок. Но пуля дура нашла его здесь, в багровой тьме подземного бандеровского схрона. Бойцы спецгруппы с откровенной ненавистью глядели на обоих своих бандеровцев и были готовы разорвать их в клочья. Еще бы! Эти двуличные твари уцелели в жестокой мясорубке. А опытный пограничник, прошедший не один смертельный бой, погиб от шальной, случайной пули. Командир спецгруппы забрал его оружие и патроны. Никаких документов и личных вещей у убитого, как и у всех остальных, не было. Бойцы стояли рядом у свежевырытой могилы. Разрядили оружие, сухие щелчки курков раздались прощальным салютом. Виктор Ракитин, как командир группы, даже не имел права сказать над телом своего бойца прощальные слова. Нужно было соблюдать конспирацию перед двумя американскими разведчиками. Виктор бросил полный ненависти взгляд на господ из-за океана.